Прима. Это больше похоже на ломку от нехватки адреналина. Не представляю, как может быть скучно без эмоций. Находясь в состоянии спокойного наблюдения, наоборот, должно быть очень интересно смотреть и учиться. У меня так бывает. Не подолгу, правда, пока, но состояние удивительное. Не надо жить без маятников, вычеркивать из своей жизни и так далее. С ними надо играться, и тогда просто супер! Они тебе всякие подарки делают. Ой, ну просто вот как раз в тему. Я тут первую книжку перечитываю про маятники, и надо же, для себя опять новое открыла. Оказывается, не нужно маятники игнорировать. Вернее, надо осознать, какой маятник и что он от меня хочет. Не отдавать энергию направо и налево, а целенаправленно своим маятником. Иначе образовывается пустота, подвешенное состояние. Вот, немножко теории. Лотос, все нормально? Перечитай еще разок главу про маятники и особенно последние строки про подвешенное состояние. Без маятников хуже, чем при наличии таковых. Надо искать свой, тот, который тебя захватит, закрутит, завертит колесом. Новое что-то необходимо сейчас в твоей жизни. Тут есть важный момент в понимании структуры маятников эгрегоров. В принципе, маятники – это нужные и даже естественные структуры в развитии человеческого сообщества. Например, фирма, банк, семья существуют только благодаря наличию объединяющих их эгрегоров, которые упорядочивают их существование. Проблема имеется в существовании так называемых деструктивных маятников, а также тех эгрегоров, структура которых, выполнив свою роль, не распадается, а закостеневает. Потому не надо освобождаться от влияния маятников вообще, а надо учиться с ними работать и сотрудничать, не поддаваться на деструктивные маятники и правильно сотрудничать с нужным маятником. На время можно стать частью системы маятника, но не слепым винтиком, а самосознающим себя актером, который в любой момент может сойти со сцены постановки маятника. Когда у вас освобождаются эмоции от всяких нервозностей, беспокойств, то нужно начать формировать новое отношение к миру. Наиболее оптимально создание взамен некой пустоты легкого, положительного эмоционального фона. Что-то не согласуется по смыслу? Не могу понять фразу «не безучастно взирать на прекрасное чистое море, солнце, пальмы и так далее, а наслаждаться ими, как жизнью вообще, получать от этого легкое удовольствие». Если человек, став частью маятника, например, коллектива, заснет наяву, то он станет винтиком маятника, и тот может превратиться из покровителя и помощника в диктатора. Другое дело, будучи частью маятника, не засыпать, а получать от этого пользу. С одной стороны, не нарушая правила последователей маятника, не лезть со своим уставом в чужой монастырь. С другой, не превращаясь в его бездушный инструмент. В этом случае человек может получить массу плюсов от такого сотрудничества. Как и маятник от человека. Как минимум, маятник не будет мешать, натравливая на чужака другие свои единицы. Как максимум, может одарить человека. Что касаемо деструктивных маятников, то те работают по другим правилам. Зацепить, подчинить, выжать энергию, превратить в батарейку. Вот от кого надо уходить, а не понимать буквально и не мешать в одну кучу и естественные маятники, и деструктивные.